Наталья Буланова. Оборотень по объявлению. Альфа ищет пару. Приложения по подбору пар выдают Станиславу Суворову невероятные результаты. 99% совместимости с незнакомкой. Альфа-волков перекручивает городские базы данных, нарушает закон и ввязывается в конфликт с кланом бродячих. И все это ради человеческой девушки. По крайней мере, именно так Стас и считает. А надо всего лишь посмотреть у себя под носом. Наталья Буланова. Оборотень по объявлению. Альфа ищет пару. Глава первая. Логово Лис. Я вздрогнула от СМС. 44-22-341. Совместимость 99%. Это сообщение я ждала много лет, прожигая взглядом экран мобильного. Пару раз мне снилось, как приходит заветная весточка, и я парю от радости, будто на крыльях. А потом я перестала ждать, отчаялась. Удалила приложение, зная, что информация все равно повисла в общей сети. И, честно говоря, еще долго надеялась найти своего запоздалого принца. А сейчас я почти помолвлена. И эта новость, как гром среди ясного неба. 99% совместимости? Кто бы мог подумать? Нет-нет, это просто глупая шутка. Скорее всего, один из братьев в очередной раз взломал мои файлы и... Разум перекрикивал, забивал внутренний голос, вопя, что это невозможно, если только они не нашли способ влезть в мою голову, в бедовую мою головушку, которая 10 лет назад решилась на отчаянный поступок. Скачала приложение по поиску идеальных пар, замаскированное под обычную игрушку, и ждала чуда. Но оно не обрушилось с небес на землю. И вот теперь... К чему? В душе я практически смирилась с кандидатурой Лёши, как своего будущего супруга. Рассчитывала пусть и не на сумасшедшую любовь, но на уважение и дружбу в нашей паре. А теперь голова кругом только от одной мысли. Где-то там есть он, идеал, на 99%. Да это издевательство какое-то. Не надо было настраивать оповещение в случае положительного результата. Оставалось бы в счастливом неведении, что у практически идеального партнера... «У него есть мой номер!» – паника захватила с головой. «Я знала, как работает эта система. Мои братья не только ее изобрели, но дорабатывали и тестировали». «А что ты сказала, Катюш?» Ко мне наклонилась тетушка, и я сообразила, что произнесла последнюю мысль вслух. «Ничего», — выдавив из себя улыбку, отвела глаза в сторону. Казалось, что если задержать взгляд подольше, то мои мысли станут достоянием общественности. Тетя Алла была достаточно грациозной дамой, несмотря на свои немалые размеры, и когда она мягко приземлилась на стул рядом со мной, тот даже не скрипнул. Перекинулась с дядей Борей, своим супругом, с тревожными взглядами, и повернулась ко мне. «Мне тоже это совсем не нравится, дорогая», — шепотом сказала она. «Но их последняя выходка, согласись, уже ни в какие ворота не лезет». Сегодня в нашем доме шумно, как никогда. Местные стены не знали тишины, но этим вечером они сотрясались от гомона десятков мужских голосов. И причиной тому были горячо любимые волки. Опять. Отец, как глава клана Лис, старался услышать каждого. Но это было сравнимо с подвигом. «Сколько мы можем это терпеть?» – громче всех возмущался Григорий, главный помощник папы и казначей клана. Обычно его спокойствию мог позавидовать даже удав. Красные щеки, всклокоченные волосы и съехавшие на кончик носа очки все говорило о том, что мужчина был на грани нервного срыва. Судя по всему, серые перешли все допустимые границы, а я до сих пор не знала, в чем дело. «Пора покончить с этим беспределом, Дмитрий Иванович. Посмотрите, у нас полно мужчин, горящих желанием оторвать серым хвосты. Неужели мы и в этот раз закроем на все глаза? Потише, Гриша, потише». Отец само спокойствие, как и всегда. Этим мы только положим начало вражде. Нас все еще мало, рисковать женщинами и детьми мы не можем. А если мы не дадим отпор, то их уведут у нас из-под носа. Волну возмущения подхватили и другие молодые лисы. Нам надоело работать на волков и медведей. Новые разработки тут же оказываются в их загрубущих лапах. И все мало. Теперь они добрались до денег клана. Николай, не напомнить ли мне, кто нашел твоего сына, когда была потеряна вся надежда? Глава знал, как сбавить градус напряжения и воззвать к разуму. Я даже загордилась им, несмотря на личную неприязнь к волкам. Все последние сутки я была так охвачена новым проектом, что не вылезала из кабинета. Маша отправила меня спать, когда застала клюющий носом за клавиатурой. Я пробыла в царстве Морфея всего пару-тройку часов, как шум из зала привлек меня. «А что произошло?» – спросила я, чувствуя, что могу получить от тетушки все ответы. Никакой симпатии волки у меня не вызывали. Постоянно вмешиваясь в жизнь нашего клана, они служили вечным раздражителем для нас. Однако такой взрыв возмущения был на моей памяти впервые. Честно говоря, обычно мы молчали в тряпочку. Тетя Алла повернулась ко мне с таким видом, что мне стало стыдно за свою неосведомленность, а потом, видимо, не наговорившись вволю на эту тему, с радостью поделилась. «Волки залезли в нашу внутреннюю сеть!» Видно было, что ее одновременно раздирало от возмущения и восхищения. «Не может быть!» Такому я не могла поверить. Вскрыть нашу систему было практически невозможно. Без скромности могу сказать, что наш клан был самым новаторским и продвинутым не только среди людей, но и оборотней. Но чтобы волки додумались до такого... «Именно! Ты думаешь, они на этом остановились?» Тетушка стукнула кулаком по столу, но в царившей сумятице звук моментально поглотился. «Они сняли с наших счетов все деньги, почти до сердечного приступа Григория довели, а через 10 часов вернули обратно, как ни в чем не бывало. От такой новости я даже про недавнее сообщение позабыла. Невероятная наглость! Серые, как ни прискорбно это звучит, просто утерли нам нос!» Теперь понятна ярость мужчин, ведь виртуальное пространство всегда было за нами. А ведь я могла попробовать отплатить им той же монетой. Моя последняя разработка, при небольших изменениях, могла бы вскрыть доступ к счетам волков. — Ты чего улыбаешься? — с сомнением протянула тетушка, подозрительно осматривая меня с головы до ног. — Проверяла на вменяемость, что ли? Но она не подозревала, что обычно тихая племянница задумала месть. И пока никто не узнает, я попробую провернуть все сама, чтобы в случае провала не подвести чьи-то надежды. «Завтра я назначу встречу Стасу Суворову», — прогремел голос отца, отвлекая от размышлений, — «на нейтральной территории. Я с вами». Не сомневалась, что Алексей, сын Григория, вызовется первым. Так и произошло. Собственно, именно он и считался моим негласным женихом. Мужчина давно пытался привлечь мое внимание, а я все ждала настоящей любви. Но годы шли, и в последнее время давление со стороны отца стало нестерпимым. Конечно, где это видано, чтобы лиса в 28 лет была одна? Раньше бы меня силой заставили сделать выбор. Хорошо, что такие времена прошли с изобретением программы по поиску идеальных пар для оборотней среди людей. Видимо, именно из-за моих слез братья и взялись за ее разработку. Раньше я считала, выйти за нелюбимого смерти подобно. Только не знала, что у медали есть и вторая сторона. Многие мужчины, благодаря нововведению, нашли себе спутниц жизни, сокращая численность холостяков. А мое сердце не ёкало годами. Сколько бы я ни путешествовала с отцом по кланам в другие города, ни разу меня не пронзила стрела Амура. Иногда мне казалось, что я бракованная. Даже первая любовь, о которой так трубят на каждом шагу люди, обошла меня стороной. Но мама говорила, что у оборотней она одна на всю жизнь. Я тяжело вздохнула, посмотрела на отца. «Ничего, папа, я попробую заткнуть за пояс волков». Пока я еще не вышла замуж, могу рискнуть. Уверенность крепла во мне с каждым вздохом. Быстро извинившись, я попрощалась и тихо покинула общий зал. Наше лисье логово располагалось под магазином сувениров и приколов «Сувенирайс». Название казалось мне нелепым закосом под иностранщину, но тетке нравилось имя ее детища. У них с дядей Борей не было детей, но они не унывали. Вечно деятельная Аллочка взяла на себя ведение магазина и шефствовала над всеми человеческими девушками, которых ввели в нашу семью в качестве жен. Помогала им адаптироваться к лисьим реалиям и следила за соблюдением правил. До изобретения программы наши мужчины заманивали человечек в клан, но часто неудачно. Новая семья не имела потомства. Теперь почти никто не проворачивает подобного. Программа позволяет подобрать пару с минимальными рисками. Нужен только один звонок, и данные о хозяйке уже в базе. И наши мужчины с радостью бросились обзаводиться парами, увеличивая численность клана. Иногда во мне шевелилась обида. Почему программа ориентирована на мужчин? Как бы братья не оправдывали себя, что у девушки-оборотня всегда найдется, из кого выбрать, я была живым примером обратного. Их идея помочь мне в один момент сменила курс, как только они поняли, что сулит проект. И благо клана, как всегда, вышло на первый план. Опустив взгляд на телефон в руках, я судорожно сжала его пальцами. Надо быстрее попасть в свою комнату и удалить информацию о себе из общей базы. Теперь в моей жизни нет места фантазиям. Хватит грезить о несусветном. Странное чувство при этом грызло меня изнутри. Наверное, это давно забытая надежда, которой, надо сказать, решительная нет. Я поторопилась свернуть по коридору, стараясь ни с кем не столкнуться. Народу в родной обители в последние годы становилось все больше и больше. Чаще и громче звенел детский смех и отскакивал от стен громкий плач малышей. Но я не сомневалась, что в нашей норе хватит места всем. На цокольном этаже, аккурат под магазином, располагались жилые блоки нашего клана. Здесь обитали только члены пяти огромных семей. Все остальные жили поблизости, в подвалах других домов. А благодаря сети разветвленных коридоров мы всегда могли быстро добраться друг к другу. «Почему, — спросите вы, — мы спрятались так глубоко? Некоторые инстинкты лис сильнее нас. Природа брала верх во многом. Мы сильно отличаемся от людей не только характерами, но и повадками. Что уж говорить о том, что мы превращаемся в рыжих, серых и черно-бурых пушистых зверьков. Сумерки и рассвет – наше любимое время для прогулок во второй ипостаси. Недалеко от нашего убежища находится небольшой прудик, излюбленное место лис и крошечный парк. А для больших прогулок мы выезжаем за город и резвимся на природе в волю, пока внутренний зверь не притихнет. И так до следующего лисьего бунта. На мой взгляд, мы лучше остальных оборотней смогли справиться со своим вторым «я». Никаких неоконченных трансформаций в пылу ссор, никаких поцарапанных диванов в разгар любовных игр. С детства нам вбивалось в голову, что мы самые разумные, оттого и самые продвинутые в планах технологий среди двуединых. И именно поэтому для меня было делом чести обставить волков, ответить им той же монетой. Но сначала данные. Я должна хотя бы попытаться их стереть. Прошли времена, когда я верила, что найду своего принца. Теперь же не сомневалась, что явись он сейчас, то непременно бы меня разочаровал. Нет в мире идеалов. Даже на 99%. Моя комната была небольшой, зато я не делила ее ни с кем. Другие свободные девушки из клана не могли похвастаться подобной роскошью. Но я, как дочь главы клана, а еще, сообщу вам по секрету, единственная дочь из 9 детей, смогла выпросить для себя личную территорию. Обстановку в ней можно было бы смело назвать спартанской, если бы не куча металлических изделий, занимающих все видимые и невидимые поверхности. Простая кровать, маленький стол с компьютером и шаткий стул, комод для вещей и целый стеллаж моих любимых технических примочек. Ха, это вы еще не видели наш с Машкой кабинет. Передвигаться там можно только на цыпочках, а местами приходится совершать такие акробатические номера, что цирковые артисты обзавидовались бы. Я села за стол и принялась за дело. Вот уж не думала, что придется опять залезать в изобретение братьев, но что только не сделаешь ради спасения собственных нервов. Пальцы слегка подрагивали, выдавая внутреннее смятение, но я глушила все попытки тлеющей надежды достучаться до меня. И с упорством мула пробивала защиту программы. Легкая испарина на лбу и пара часов личного времени были небольшой платой за то, чтобы убрать свои данные из сети. Оставалось надеяться, что моя почти идеальная половинка не оказалась настолько быстрой, чтобы успеть выцепить нужные контакты. Совсем не мило хмыкнув, я посмеялась над собой и поспешила к подруге. Пожалуй, она единственная, с кем я могу поделиться своим планом мести, да и ее помощь и знания не будут лишними. Если нам повезет, то мы уже к завтрашнему дню сможем испортить аппетит волкам так, чтобы их самоуверенность немного сдулась.